И это означает, что Толстой тенденциознейший среди гениальных художников, стал быть, и он мог следовать Пушкину лишь в каком-то определенном отношении, пускай это и было постижение изначальных стремлений человека к своему совершенству, значит, и предельной простоты художественных средств. Пушкин органичен, потому целен и всеобъемлющим. Он творит судьбу свою, как и судьба творит его. Она в нем, как и он в ней. Это относится и к его героям, в какой мере заявляют они себя созидателями ее, равно и в непреклонном столкновении с нею, поскольку все, что относилось к ним, далеко не в их власти. Если брать Гоголя и Толстого, близких друг к другу своим прямым морализмом, то, как бы грозно ни оборачивалась для них судьба, оба они, как художники, пережили тяготение литературным творчеством, вплоть до отречения от него, и уже за его пределами пытались искать новых форм для своих деяний, в значительной степени ими предопределяя судьбу свою. Что-то схожее происходило и с Достоевским. Он также в своем творчестве решал задачу, являющуюся дополнительной по отношению к творчеству. Пускай без нее и невозможно было его творчество. Он выступал в роли прорицателя человеческих судеб, тем самым и своей собственной судьбы, почему и не был в непосредственном конфликте с нею, скорее превратил ее в предмет собственного созерцания. Пушкин совсем иное дело. Прежде всего, судьба – непосредственная тема его творчества, что придает его творчеству совершенно особенный колорит, соединяющий в себе все оттенки нашего отношения к бытию и взаимоотношения с ним. Читая Пушкина, находим и утешение себе в нашем полном прозрении относительно себя. В общем, можно сказать, что всякий великий человек, в силу особенностей характера его деяний, бросающихся в глаза всем, привлекает к себе всеобщее внимание. Люди то полны сочувствия к нему, то недоброжелательство, а чаще всего того и другого. Во всяком случае, здесь не остается места безразличию. В особенности это относится к художникам, каждый из которых действует на свой страх и риск, при этом неизменно вынося на всеобщий суд свои мнения, пускай и в самом скрытом виде, о своих современниках, а в зависимости от масштаба дарования и о человеческой природе как таковой. Все это в полной мере относится к Пушкину. Может быть, более чем к любому другому гениальному художнику. Он так уж был устроен, что непрестанно напоминал своим современникам, кем бы ни были они, о необходимости бдительного наблюдения за человеком, в частности, и за превратностями его судьбы. В нем причудливо соединялось благожелательство к людям с подозрительностью к людям в недоброжелательстве их друг к другу. Обыкновенный человек, как правило, не лишен способности осознавать свою обыкновенность, иногда мучиться ею, тем самым стараться как-то оправдаться в ней. Отсюда у него наклонность к уравнению себя с людьми необыкновенными, желание уличить их в различного рода слабостях и тем приблизить себя к ним или же их к себе. Пушкин приходил в ярость от такого рода наклонностей. Он настаивал, что гениальные люди, не свободные от заблуждений, все-таки и заблуждаясь, не теряют своей гениальности. Но тут не в том дело, что Пушкину не терпелось уличить обыкновенных людей в их обыкновенности, разве они виноваты в ней, а в том, что это отношение ложится бременем на людей с дарованиями, отягощает их и без того нелегкую судьбу. Я думаю, разгадка здесь в особом интересе Пушкина к чисто человеческим чертам в человеке, тогда как Гоголь, Достоевский и Толстой, в особенности последние двое, судили о людях преимущественно с точки зрения свойств, привитых им условиями их жизни. Доброжелательнейший из гениев мировой литературы, Пушкин более чем кто-либо из них обнаруживает у людей качества, идущие вразрез с их высоким назначением. Оттого творчество Пушкина, столь мажорное по своему основному духу, пропитано такой глубокой горечью. Между тем указание его и на это человеческое свойство –